Глава 7. Равномерный перестук колес усыплял, погружая обратно в полубессознательное состояние. Едва я выплывал из него, как тут же снова плавно нырял в бездонные глубины. Голова раскалывалась, как от дикого похмелья. «Какого черта? Я же не пил!» Шевельнулся, постарался осмотреться и чуть не отключился от жесткой боли в затылке. Руки и правый бок затекли. Я сделал долгий выдох и приоткрыл глаза. Но сквозь щелочки, что мне удалось создать, я увидел только подсвеченные полоской света пылинки, тихо кружащие над полом. Какого хрена я лежу на полу? А почему я вообще в поезде? Так, стоп! Спокойствие, только спокойствие, как говорил один толстый представитель рыжих летающих человечков. Я постарался унять биение сердца. Равномерно и долго дышал, старался почувствовать все свое тело от макушки до кончиков пальцев на ногах. Йогические практики, мать их, не помогали. Макушка болела, а пальцы на ногах вообще не ощущались. Надеюсь, затекли, они отсоединились от моего тела в результате неудачной встречи с чем-нибудь острым. Руки оказались связанными за спиной, а ладони дико вспотели, словно на них полиэтиленовые мешки натянули. Ага, точно, как же я забыл. Ведь на прием в маникюрный салон записывался. А сейчас сижу с маской на руках и с пакетами для лучшего впитывания. Черт, не пойду больше в этот салон. Какого хрена? Особенно мне не понравилось связывание и отключка. Жалобу напишу. Я пошевелил пальцами на руках. Все были на месте. Вот и отлично. Это уже хорошо. Хоть пальцы вместе с ногтями не отстригли. По ощущениям, на мне были надеты толстенные резиновые перчатки. Такие надевали электрики, когда собирались работать с проводами под напряжением. Но нахрена на меня их нацепили? Я не электрик и незаконные врезки делать не собираюсь. Блин, вся идея с маникюрным салоном рассыпалась в прах. Придется менять перспективу. Ах да, я же могу молнией шарахнуть. Решили, что резина их спасет? Рассыпающиеся, как после удара по голове, мысли наконец начали приходить в порядок. Тот бред, что роился там несколько секунд назад, окончательно исчез. Я постарался вызвать покалывание в пальцах. Его не было. Дар не проявлялся. Стоп, это еще ничего не значит. Секундная паника прошла, сменившись спокойствием. И верно, надо успокоиться и попробовать еще раз. А для начала мне нужно понять, где я и что происходит. Если меня везли куда-то на поезде, то значит хотели увезти далеко. Иначе была бы машина или вездеход. Вопрос куда? Я поморгал, стараясь дать глазам привыкнуть к темноте. Деревянный пол, небольшое помещение передо мной. Что сзади? Не вижу. Может, там огромное пространство, а может, стена. Прямо передо мной дверь. Снизу пробивается тонкая полоска света, где танцует свой неспешный танец пылинки. Все тихо и мирно. Лишь слышен мерный перестук колес. Не быстрый, довольно неспешный. Поезд двигался в городской черте, либо просто медленно. Я покрутил головой. Так, я все еще в куртке и шапке. Значит, меня поймали, погрузили в вагон и куда-то отправили, но не раздели, не переодели. Самое обидное, у меня не было даже мыслей, куда и зачем меня могут везти. Поймай меня Смирнова, то наверняка притащила бы к себе в особняк для разговора. Неужели решили вывести подальше и сбросить тело? Хотя тогда бы прежде убили. Значит, нужен живым. Это уже хорошо. У меня живого гораздо больше шансов отвертеть им головы за похищение. Обидно, что в ближайшее время друзья меня даже не хватится. Сам сказал, что неизвестно, насколько уеду. А Ковалева? Ведь я не приду на прием через 5 часов. Хорошо бы, если она хватилась. Вот только не она ли стоит за похищением? Зачем ей? Да хрен знает. Я пока вообще ничего понять не мог. Одни вопросы и никаких ответов. Понятно, что меня пасли и подловили при посадке в такси. Недаром мне показалось, что за мной хвост. А еще параноиком себя посчитал. Черт! Если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами не следят. Надо было проверить все, что казалось странным. Тем более, что по городу без дела столько времени шатался. Понятное дело, что я пытался определить слежку. Плохо пытался. Кстати, я вдруг понял, что меня именно вырубили, а не усыпили. Во сне я мог бы воспользоваться своим даром, как уже случалось, или хотя бы помнил, что мне что-то снилось, а здесь ничего подобного. Вот я сажусь в машину, и вот очнулся на полу вагона. Никакого перехода. Интересный дар. Вопрос, как действует. Если его обладатель сейчас там, за дверью, то меня могут снова вырубить. Я втянул носом воздух. В вагоне слегка пахло не то пряностями, не то соленьями. Словно здесь до этого возили какую-то еду и на пол разлили или просыпали что-то. Но как мне это поможет? Я даже не представлял, куда и что могли возить по железной дороге. Одно я понимал точно. Везли меня куда-то далеко. Но эта мысль у меня уже была. Зациклился. Сначала подумал, что надо попытаться позвать на помощь. Но потом понял, что сначала надо бы решить вопрос со свободой. Если за дверью мои конвоиры, то меня просто еще раз вырубят. На крик все равно не прибегут из других вагонов. Значит, кричать пока бесполезно. Надо сделать так, что если кто-то войдет, я смог бы его обезвредить. Я еще раз попытался вызвать покалывание в пальцах. Кажется, что-то почувствовал. Когда ощущения стали стабильными и сильными, я попытался воспользоваться пальцем-автогеном. Пространство позади озарилось призрачным сиреневым светом, но я так и не понял, получилось у меня что-то или нет. Я попытался перевернуться на другой бок. Перевернуться удалось, но теперь свет от двери заслоняло мое тело, и видимость резко ухудшилась. Когда глаза привыкли к темноте, я присмотрелся. Никаких следов воздействия не было. Ни на полу, ни на стенах. Зато я узнал, что комната, где я лежал, была совсем небольшой. От двери до меня было не больше 2 метра. За спиной, а сейчас перед моим лицом, еще около метра до глухой стены. Итого 3 метра от силы. Я еще раз сосредоточился и воспользовался даром. Снова в комнате стало светлее, но при смене положения тела я вновь ничего не увидел. Что за хрень? Мои силы не могли проникнуть за пределы того, что у меня было на руках. Мне самому разряды не причиняли вреда, но вот окружающим предметам должны были. Но тут все было иначе. Все, что меня окружало, совершенно не пострадало. Кто-то подошел к моей поимке очень серьезно. Хорошо, тогда другая идея. Я постарался протащить разряды по коже вдоль руки до открытого участка. Лицо, шея вполне могли стать местом, откуда я направлю крохотные молнии в путешествие. В конце концов, идея пустить разряд через лезвие ножа, приставленного к моей шее, у меня возникала. Я долго старался проделать этот фокус, и у меня получилось. Но возникла новая неприятность. Сила разрядов оказалась такой слабой, что я не смог с их помощью даже пережечь веревку, что стягивала мои руки. Хорошо, что не стал тогда экспериментировать с ножом, а просто засадил невидимки по шарам. Сейчас мне бы что-то подобное не помешало. Ага, кое-что у меня все же было. Я повернулся на нужный бок и постарался прижаться щекой к полу через воротник куртки. Сначала ничего не ощутил и решил, что те, кто меня вырубили, тщательно обыскали, но в какой-то момент почувствовал, что небольшой твердый кристаллик упирается мне в щеку. Вот и отлично. Вопрос в том, смогу ли я его дестабилизировать разрядом через кожу. Те кристаллы, что были на приисках и еще не прошли стабилизацию, я был уверен, что могли бы сдетонировать от этих разрядов, но вот стабильный аквамарил из снегохода — сомнительно. В полную силу я бы его легко взорвал. А так? Не знаю. Я снова зашевелился и отвернулся от двери в попытке расстегнуть замок воротника и добраться до кристалла. Сильнее запахло пряностями, и в комнате стало светлее. Черт, дверь открылась. Я постарался вывернуться, но сверкнул сиреневый разряд, очень похожий на мой, и что-то больно кольнуло меня в шею. Я вытянулся в струнку и отрубился. Снова похмельное возвращение в себя. Что это было? Сколько прошло времени? Перестука колес не слышно. Черт! Если мы куда-то приехали, то меня могут достать отсюда. Я даже не представлял, где мы и куда едем. Нужно было срочно решать вопрос с кристаллом в воротнике. Он был моим единственным шансом на шумное появление или же шумное исчезновение, тут как получится. Я заерзал на полу, повернулся к двери, закрыто. Светлая полоска под дверью сменила цвет. Теперь она была ярко-белая, как от дневного света, словно за моей дверью были распахнуты ставни товарного вагона. За дверью что-то происходило. Слышались голоса, один из которых был явно женским. Говорили на русском. Я прислушался, но голос не узнал. Опасения, что меня таки привезли к Смирновой, не подтвердились. Зато мужской голос показался мне смутно знакомым, но я никак не мог определить, кому он принадлежал. «Госпожа!» — вещал полузнакомый мужской голос с какими-то подхалимскими нотками. «Наша работа продвигается очень быстро. Вы же знаете, что британские острова, куда мы отправляем экспедицию, сейчас полностью недоступны». «Госпожа? Еще одна княгиня или княжна? Да почему они везде? Куда ни сунься, дела семей». «Знаю», — ответила женщина. «Так вот, мы возлагаем большие надежды на это. Но кое-что мы знаем и так. Люди там точно не живут. Сейчас там хозяйничают монстры, а может быть и кто-то похуже. Эту историю вы рассказывали мне еще в прошлый приезд. Порадуйте меня чем-то посвежее. Госпожа, установили точное десятилетие остановки Гольфстрима», радостно сообщил подобострастный и замолчал, словно давая прочувствовать весь драматизм сказанного. «Серьезно? Гольфстрим встал? Так вот почему тут такой климат. Теплое течение грело северные воды, не давая им замерзать. А сейчас все иначе». «Серьезно?» — созвучно моим мыслям спросила женщина. «Да, это случилось больше 2 веков назад. В 1000...» За стеной вагона что-то загремело, словно проехал локомотив по рельсам. Дату я не расслышал. Обидно. Но само по себе знание о природе этого мира уже много. «Что с работами лаборатории по защите?» — требовательно спросил голос. «Работаем, госпожа, кое-какие успехи имеются. Когда увижу опытные образцы?» «Уже совсем скоро, госпожа». «Разработки по залежам природных ресурсов? Нефть? Газ?» «Ведем, но нам сложно распыляться на столь разные вещи. Нужно бы создать отдельный департамент. Тем более я знаю, что на юге ведут разработки этой темы». «Поговорим об этом в следующий раз», — отрезала женщина. «Мне пора». По деревянному полу застучали каблучки, затем металлический скрежет. Лесенку они спускали, что ли? И тишина. «Когда пересадка?» — спросил тот, что разговаривал с женщиной, но теперь его голос казался властным. «Через 20 минут отправления. Забирайте нашего за Соню, пора перебираться». «О, черт, это же про меня. Надо торопиться». Дотянувшись губами до собачки замка, я прижал щекой воротник к полу и потянул. Не вышло. Я коротко отдышался и повторил попытку. За дверью послышались шаги. «Еще раз». Замок поддался, кристалл упал на пол. Щелкнул ключ в дверном замке. Раз, другой, третий. Я вытянул шею и схватил кристалл зубами. Аккуратно спрятал его во рту и притворился спящим, слегка приоткрыв один глаз. Дверь распахнулась. Передо мной застыли 4 пары ботинок полувоенного образца. «Не притворяйся, Макар! Мы знаем, что ты очнулся!» — прозвучал голос с легким акцентом. Я повернул голову и взглянул на крысоподобного человека. Я вспомнил его сразу. Ого! Не думал, что это окажется он. Надо же, провернуть такую операцию, да еще в чужой стране. Талант. Теперь понятно, почему голос был знакомым. Я слышал его в коридоре особняка Смирновой. Собственно, теперь я был доволен, что меня похитили. С этим товарищем-ученым я и сам хотел встретиться, вот только невозможность пользоваться даром немного смущала. Перчатки эти... Словно презерватив надели, или вроде есть что-то, а все без толку. «Ага, смотришь», — воскликнул усатый. «Значит, понимаешь, что да как». Я помотал головой. Говорить я сейчас не мог, но по другой причине. Но изображать немого проще, так что я старался. Может, оно и к лучшему, что не понимаешь. Кстати, не стоит дергаться и пытаться воспользоваться даром. На тебе экранирующие перчатки. Наше изобретение, — гордо заявил крысеныш. На русском он говорил, кстати, вполне сносно. Акцент был таким слабым, что иногда мне казалось, что его и вовсе нет. «Меня зовут Юрген фон Клянин», — представился он. «Теперь будем знакомы официально. Поднимите его. Пора ехать дальше. И не забудьте вырубить прежде, чем перегружать. Мне не нужны непредвиденные обстоятельства». А вот это уже было плохо. Крысеныш хотел лишить меня шанса спастись. Кто знает, в своей ли одежде окажусь в следующий раз. Как бы не в лабораторном халате на столе вивисектора. Да и кристалл потеряю, если отрублюсь. Я постарался заставить разряды возникнуть и взобраться по моей коже к шее. В прошлый раз мне это удалось с трудом, а сейчас гораздо проще. Вот и отлично. Из-за спины фон Клянина вышел громила с дубинкой. Нажал кнопку, и на кончике палки возник сиреневый разряд. Ого! Так вот, чем они меня вырубили. Ну уж нет. Я резко выгнул шею и выплюнул кристалл аквамарила прямо под ноги крысенышу. Одновременно заставил разряд стрельнуть в том же направлении и тут же ощутил обжигающий колючий удар разрядником от громилы.